Послушав вольный пересказ Дорса об утренней диверсии и вдоволь нахохотавшись, я отправилась в ванную переодеваться. Правда, прежде чем снять халат и пижаму, погрозила зеркалу для профилактики кулаком и завесила он и предмет интерьера полотенцем. Просто никак не могла отделаться от чувства, что один призрачный прохиндей втихую за мной подглядывает. Будет возможность, устрою ему допрос. И если это окажется правдой, то звездец ему, полный и всеобъемлющий. Натягивая колготки, юбку и майку, я размышляла о том, как вынести из столовой побольше еды и не вызвать при этом подозрений. В этот раз воровать собиралась не только для Кузи, но и для Дорса, которому предстояло сидеть у меня минимум до ночи, потому что днем выбраться из кишащей народом общаги точно невозможно. Нет, сам водник о еде не заикнулся и, видимо, даже не надеялся на такую милость, но оставить сообщника голодным я не могла. Совесть и русский менталитет не позволяли. В общем, из ванной я вышла с твердым намерением. Накормлю во что бы то ни стало. И замерла, увидев совершенно потрясающую картину. Дорс и Кузя жрали. Да-да, именно жрали, а не кушали. Дорс сидел на диване, Твир прямо на чайном столике. Перед ними была расстелена бумага, типа газеты, а на ней, честно говоря, первым в глаза бросилось сало, нарезанное смачными такими толстенными кусками. Еще там был черный хлеб, зеленый лук и приличный кусок мяса а-ля грудинка. «Откуда?» – шокированно спросила я. «Из столовки вчера спер». Даже не потрудившись проживать, сообщил Дорс. А вот когда проживал, добавил. «Я же знал, что я к тебе надолго». «Блин, какой предусмотрительный мужчина! И где это ты добро прятал?» «Как где? Сверток в кармане мантии лежал». Водник оторвался от трапезы и вывернул один из карманов балахона. А я тихо прыснула. Просто карман был совсем не таким, как в моей мантии, а гораздо глубже и больше. Короче, кое-кто основательно к этой вылазке готовился. И, кстати, не поэтому ли Твир так жался к бедру синего, а? От разговора нас отвлек Кузьма. Он как раз доживал кусок черного хлеба, повел мордочкой и пропищал жалобно. «Сал!» Дорс тут же подхватил белый ломтик и положил перед Твиром. И сам к уничтожению бутерброда вернулся. Пришлось закусить губу, чтобы не рассмеяться в голос. Сейчас эти двое выглядели так, что... Ну, короче, для полноты картины только телека и двух пузатых кружек пива не хватало. «Ладно, жуйте!» Я махнула на парочку рукой. «А я на завтрак!» «Угу!» Пробормотал Дорс. «Угу!» Вторя товарищу, пискнул Кузя. В этот раз сдержаться не смогла. Рассмеялась. А потом одернула юбку и поспешила к двери. «Тоже есть хочу! Прямо помираю!» С чердака я вышла, едва ли не пританцовывая, и, только заперев дверь на ключ, сообразила, что такая радость вообще-то весьма подозрительна. Я попыталась стереть с лица неуместную улыбку, но не вышло, уж слишком настроение хорошее было. Пришлось вздохнуть, зажмуриться и постараться представить что-нибудь предельно мерзкое. Бесполезно. Не вспоминалось ничего отвратного, и хоть убейся, но я сдаваться не собиралась. Все так же, стоя на узкой чердачной лестнице с закрытыми глазами, скорчила самую кислую гримасу в искренней надежде, что детские пугалки из серии «Будешь кривляться, лицо таким и останется» не врут. А они, заразы, врали. Через пару секунд мои губы вновь растянулись в счастливой улыбке, и скорчить еще одну мерзкую рожу я просто не сумела. И в этот момент меня не иначе, как само мироздание услышало. Услышало и помогло. «Дарья!» — раздался поблизости знакомый мужской голос с нотками презрения. «Вы чем сейчас занимаетесь?» Я распахнула глаза, и улыбка сама собой тут же растаяла. У основания узкой лестницы стоял наш препод-куратор-аристократ и главный гад Академии стихий Эмиль фон Глун. Сегодня мантии на нем не было. Вместо нее мужчина красовался в светлой рубашке с расстегнутым воротом и узких, заправленных в сапоги штанах. На его поясе болталась то ли шпага, то ли сабля, поэтому у меня появилось стойкое чувство, что Глун намылился в фехтовальный зал. Профессор по-прежнему ждал ответа, поэтому пришлось потупиться и сообщить. Собираюсь идти на завтрак». Фон Глун сложил руки на груди и окинул меня долгим взглядом, уделив, как и в прошлый раз, повышенное внимание ногам. «У тебя отличное настроение», — уверенно констатировал он. «Но ты стоишь здесь и пытаешься сделать вид, что все не так. Зачем, Даша?» «Поправочка, у меня было отличное настроение». «Надеешься, что если будешь казаться несчастной, то тебя пожалеют?» Я криво улыбнулась в ответ. «Вот чего-чего, а такого за мной никогда не водилось. И уж то-что, а жалость мне точно не нужна. Ненавижу, когда меня жалеют». «Хм, а теперь ты злишься. То есть я не угадал, да?» «О, черт, ну что он ко мне прицепился-то? Лучше бы, глядя на мои голые ноги, вспомнил о том, что в Паларе несколько другой дресс-код, нежели на земле, и сгонял за моими чемоданами». «Так по какому поводу счастья, Даша?» Не унимался брюнет. «Что тебя так развеселило?» «Выходной», не моргнув и глазом, солгала я. «Отличная возможность посидеть за учебниками». Их аристократическое лордство заломил бровь. И издевки в этом жесте было больше, нежели любопытство. «Неужели ты?» «Это ты», он подчеркнул, причем подчеркнул так, что мне послышался невысказанный крайне нелестный эпитет. «Любишь учиться?» Я разозлилась еще сильнее. «Понимаю, у них тут предубеждение. У них тут два иномирца, обставившие местных магов и создавшие Норийскую империю, которая всех бесит. Но разве это повод спускать всех собак на меня?» Я расправила плечи и вернула профессору презрительный взгляд, после чего сообщила. «Видите ли, господин Глун, дело в том, что меня приняли в это учебное заведение без экзаменов и предварительной подготовки. Поэтому теперь я вынуждена самостоятельно наверстывать тот материал, который в теории должны были дать те, кто меня сюда принимал». «Лорд», — холодно поправил фон Глун, пропустив остальную часть спича мимо ушей. «Если ты не в состоянии запомнить мой титул, то, боюсь, зря мучаешь учебники». «Черт! Этот его тон, этот его взгляд... Бррр, вымораживает! А еще сильнее вымораживает то, что от злости попросту не знаю, что ответить». «Завтрак!» Вторгся в мои мысли голос Глуна, а сам препод сделал шаг назад и указал на лестницу. Злость сменилась страхом. «Он что, предлагает мне прямо сейчас идти? И он собирается меня сопровождать?» Увы, по всему выходило, что все именно так. Но воспротивиться требованию Глуна духа у меня не хватило. Да и смысл сопротивляться. Разве что из вредности, ради поддержания чувства собственной важности. Последним, в смысле раздутым чувством собственной важности, я тоже никогда не страдала. Поэтому вздохнула, спустилась с лестницы, ведущей на чердак, и отправилась к другой, той, которая увлекала вниз, к выходу из башни. Аглон двинулся следом. Я прямо-таки ощущала, как профессорский взгляд буравит мой затылок, и стоило огромных усилий держать спину прямо и не спотыкаться. Еще труднее было сдержать желание развернуться и, обогнув Глуна, помчаться обратно на чердак. У меня даже аппетит пропал. Правда, когда мы спустились к студенческим этажам, я свои взгляды на ситуацию поменяла. Просто на одной из лестничных площадок Каст встретился. Рыжий пижон был ужасно зол и, завидев меня, дернулся, будто хотел что-то обидное сказать, но... За моей спиной по-прежнему находился профессор. И более чем уверена, только его присутствие спасло меня от нежелательного разговора с Кастом. К тому же, когда я увидела Рыжего, то не рассмеялась, и даже не улыбнулась, хотя в памяти мгновенно всплыла роскошная ванная комната и три водных щупальца, желающих макнуть короля нашего факультета головой в унитаз. Но и самая главная приятность заключалась в том, что Глун от меня все-таки отстал. Когда мы вышли из общаги, профессор круто развернулся на каблуках и пошел в противоположную студенческой столовой сторону, а я смогла вздохнуть спокойно. И только один момент вызывал сильное недоумение. Почему куратора совсем не заинтересовал переполох, который творился на студенческих этажах? Впрочем, наблюдая его отношение к одной подопечной иномерянке, такими вопросами можно и не задаваться. Все ясно. Профессор то ли отвратительный педагог, то ли законченный пофигист. И, как по мне, Первое вероятнее второго.